Не нужно ставить клеймо на человека раньше времени. Я еще не разговаривал с беглецом и не могу знать, какие мотивы им руководили. Но в любом случае он не станет долго скрываться и приползет ко мне на коленях. Уже скоро настанет время продлевать его просвещение. Без этого он не сможет дальше пользоваться дарованной силой и умрет в страшных мучениях, пожираемый собственным даром. Слуги содрогнулись от слов повелителя. Все они прекрасно знакомы с этим чувством. Господин дает каждому прочувствовать на своей шкуре, что значит остаться без его милости. Вовремя не пройти просвещение. Дураков испытывать это повторно нет. Что нам дальше делать? Попытаться заразить кого-нибудь еще из окружения князя? Пока не стоит. Необходимо дать улечься шумихе, что поднялась в столице. Да и сам князь сейчас будет слишком насторожен. Для вас будет другое задание. Пока можете быть свободны. Позже с вами свяжутся. Когда за слугами закрылась дверь, повелитель достал телефон и набрал номер, который он не использовал еще ни разу за все время, как был назначен в Российскую империю. Это означало, что он сам не в состоянии справиться с возникшей проблемой, что ему нужна помощь иерархов. Но и плевать, пускай они считают его слабаком. Появление потенциального двуединого гораздо важнее. Они обязаны обратить его в свою веру. С появлением среди них столь сильного мага свет сможет затопить собой всю землю. Отец, мне нужна помощь совета иерархов. В Российской империи появился двуединый. Глава 12. Ты, как цел? Спросил я у Николая, когда приложил его сочетанием из 8 рун 4-го круга. Сам не ожидал, что комбинация получится настолько убойной. Просто решил проверить одну из наработок 8-го главы рода Добрыниных. Проверил, называется. Теперь в тренировочном зале дыра в стене. Хорошо еще, что Николай повесил на себя защиту. Да и я на всякий случай прикрыл его. Но все равно эффект оказался гораздо круче, чем я мог предположить. Странно, почему старый Добрыня всегда пренебрегал наследием, оставленным предками. Хотя нет, не странно. После смерти родителей ему было не до того. А когда проходил обучение, ему просто не давали эти знания. Да и слаб он еще тогда был. Вот и выходит, что мне теперь нужно будет все это, не просто поднимать в воспоминаниях и тупо обновлять их, а создавать новые. Но это не беда. Как уже говорил, для меня это не проблема. Проблема только в свободном времени. Вернее, в выделении свободного времени. В правильной организации всего, что происходит вокруг. Сегодня позволил себе заняться учебой, и результаты меня сразу же поразили. Зная я комбинации, что смог сегодня найти и не пришлось бы возиться с Мышкиным. Жаль, что все не получится проверить. Громить дом и дальше совершенно не хотелось. Помог сыну вылезти из-под завала, а потом повел его в медблок. Раз так вышло, то воспользуюсь моментом. Нельзя больше откладывать разговор с Данилычем, пора с ним разобраться. Узнать причины, которые сподвигли медика на предательство. И сделать это я должен сам, а Николая сдам Алене. Пускай уберет синяки, что уже проявились у него на лице. Правда, сперва пришлось уговаривать Николая. Он наотрез отказывался идти. Говорил, что синяки сами пройдут за неделю. А в том, что кто-то увидит его в таком состоянии, нет ничего страшного. Тот же Голицын, с которым скоро должна произойти встреча, точно ничего не скажет. А больше ни с кем важным он не собирается пересекаться. Но я был крайне настойчив. Сказал, что не стану учить его новым комбинациям рун. Лишь вскользь упомянул, что в последней атаке использовал только руны 4-го круга. Этот довод подействовал на сына лучше любых уговоров. Заявил, что после медблока отправимся в другой тренировочный зал. Возражать не стал. Все равно сегодня у него точно не получится скомбинировать руны в нужном порядке. Николай в этом плане сильно уступал мне. А про Ярослава и вовсе говорить нечего. Тот мог повторить любую технику, увидев ее всего один раз, и даже моей помощи почти не требовалось. Виктор Алексеевич, что произошло? Снова спину прихватило, или в глазах темнеть начало? Давай я тебе сперва давление измерю, а затем и решу, что лучше дать. Сразу с порога начал заваливать меня вопросами Данилыч. Это ты правильно сделал, что ко мне пошел, а не к девчонке. Молодая она совсем, да и дар у нее слабый. Разве, что царапины мелкие лечить может, а я тебя быстро в строй верну. Да не нужно мне ничего, Данилыч. Отлично я себя чувствую, словно помолодел лет на 30. Как всю дрянь, которой меня Юлька травила, вывел, так сразу все болячки прошли. Значит, все же понял причину, с грустью в голосе спросил Данилыч. Он был моим ровесником, и выглядел ничуть не лучше. все же был неодаренным, да и физической активности почти никакой. Сидит себе целый день в медблоке. Только последнее время Данилычу работы привалило, а так максимум кому спину прихватит, голова болеть начнет и все в этом роде. Редко кому нужна была действительно серьезная медицинская помощь. А если что-то несрочное, мы могли и в одну из частных клиник обратиться. Там и конфиденциальность была обеспечена, и имелись узкоспециализированные врачи. Так что Данилыч у нас жил и не тужил, как говорится. «Николай, зайди к Алене, она тебя осмотрит и пусть уберет все синяки с лица. А дальше сами решите, что еще нужно. А я тут пока с Данилычем поговорю. Много чего нам обсудить нужно. Сядешь, Виктор Алексеевич, или стоя тебе проще будет со мной разобраться?» «Сяду, конечно, только что с Николаем в тренировочном зале скакали. Даже отдышаться толком не успел. Вот скажи мне, Данилыч, для чего ты умалчивал о том, что во мне яд начал накапливаться? Ведь сразу понял, когда это началось. Не сразу, но достаточно быстро. Даже изучил этот яд. Выделить его оказалось не так сложно. Довольно интересная задумка. Давать человеку препарат, который в малых дозах безопасен, только практически не выводится из организма. Накапливается в нем, до получения критической массы. Подобная смерть может растянуться на годы. А сделал я это для тебя, Виктор Алексеевич. Не мог я больше смотреть, как ты свой организм убиваешь. Как с каждым днем становишься все слабее, появляются болезни, которые не должны тебя даже стороной задеть. Да и то, что ты совсем перестал жизнь свою ценить, тоже сыграло свою роль. И сам я уже далеко не молод. Пусть Добрынины и платили мне больше, чем другим специалистам того же уровня, но этого недостаточно, чтобы оставить детям достойное наследство. А жена твоя пятая предложила мне внушительную сумму, просто за то, что я буду молчать насчет того, что с тобой происходит. Ты же должен был прекрасно осознавать, какие последствия будут. Я и осознавал. Долго думал и решил, что готов принять любое наказание, которое ты или любой Добрынин после твоей смерти назначит мне, если узнают. Да и в том, что Юлия Андреевна уберет меня сразу же после твоей смерти, не сомневался. Главное я уже сделал. Позаботился, чтобы семья уехала из империи. Там они смогут начать новую жизнь. Денег, полученных мной, для этого вполне хватит. Думал, что готов к разговору с Данилычем, что не буду психовать, чтобы не услышал от него. Но реальность оказалась гораздо более жестокой. Я даже представить не мог, что один из слуг, проработавший народ практически всю свою жизнь, сможет предать нас, и предать тупо ради денег. Данилыч мог просто прийти ко мне и попросить их, я бы не отказал. И об этом знает каждый, кто работает народ достаточно долго. Уже были такие случаи. Я мог дать ему не только денег, любая помощь, абсолютно все. Но исходя из его слов, он решил, что может решать за меня. Решать, что мне пора расстаться с жизнью из-за постоянного пьянства и всех вытекающих отсюда последствий. Как я уже говорил, любой предатель должен быть уничтожен. А предатель, который считает, что знает, что так будет лучше для жертвы, намного хуже. В своих глазах он делает добро, на котором еще можно и заработать. Во мне начала закипать ярость, но я не показывал этого. Наоборот, я вел себя невероятно спокойно, не дрогнул ни один мускул. Просто внутри меня начинал просыпаться вулкан. Уже чувствовал, что тело переполняет магическая энергия, и что-то глубоко внутри пытается вырваться наружу, дать еще больше топлива для просыпающегося вулкана. Выходит, что все это было только из-за денег. Не ожидал я от тебя такого. Ты же мог любого Добрынина убить без зазрения совести. Столько лет проработать на нас. Нет, никого я не мог убить. Да и тебя я не собирался убивать. Просто не рассказывал о том, что происходит. Я не предатель. Как скажешь. Продолжай работать. С этого дня ты переходишь в подчинение к Алене. Не забывай общаться с семьей и продолжай жить, как и раньше. Вот только даже не думай причинить вред кому-нибудь из Добрыниных, наших слуг и наемных работников. Данилыч просто кивнул, уставившись в одну точку отсутствующим взглядом. Я же с трудом поднялся со стула и вышел из кабинета. Ярость позволила мне вновь воспользоваться руной 10-го круга. И опять я ничего не понял. Не понял, как это получилось. Данилыч не заслужил смерти. Ему еще предстоит это сделать. В роли безвольного раба. Подчинение отняло у меня практически все силы. Сейчас я был не способен создать даже самую слабую руну защиты, но оно и не нужно было. В поместье имелись люди, которые смогут меня защитить, если появится такая необходимость. «Как успехи?» «Ничего я ему не сломал?» – спросил, заглянув в кабинет к Дубовой. «Нужно будет обязательно сказать Даше, чтобы она подготовила мне подробное досье на целительницу. Слишком много в последнее время начало вылезать всякой гнили. Хоть ко всем слугам применяй руну подчинения, но от одной мысли об этом меня начинало тошнить. Просто необходимо гораздо лучше работать Диане и вылавливать всех потенциальных предателей еще на этапе желания поступить к нам на службу». Виктор Алексеевич, начала говорить, явно перепугавшаяся девчонка, с Николаем Викторовичем все в относительном порядке. Несколько синяков и ушибов, серьезных повреждений нет, еще минут 20 и я полностью исцелю его. Это очень хорошо. Алена, как ты смотришь на то, чтобы возглавить нашу медицинскую службу? Данилыч, спросил хмурый Николай, стал слишком стар, будет работать под руководством юного специалиста, так что с завтрашнего дня он полностью твой. Хотя ты еще не ответила, согласна стать целителем рода Добрыниных, но я же еще учусь, да и дар мой крайне слабый. Вы уверены, что вам нужен такой целитель? Аркадий Данилович, очень опытный медик, мне до его уровня еще очень долго учиться, набираться практических знаний и умений. Это все ерунда. У тебя есть то, чему Данилыч никогда не сможет научиться. Способность расправляться с подавляющим большинством проблем, с которыми мы к нему обращаемся, за считанные минуты. Так что не нужно прибедняться. Даже слабый целитель будет лучше сильного пустого врача. В таком случае я согласна. Только можно, я сперва посоветуюсь с мамой, она у меня тоже медик и работает в ЦКБ. После этих слов в голове что-то щелкнуло, и я вспомнил врача, что не пускала нас к Семе, вроде Антонина Викторовна Дубова. И сейчас, глядя на Алену, мне кажется, что у них с той женщиной много общих черт. Я бы даже сказал, они очень похожи, словно мать и дочь. Случайно, не заведующая реанимацией, а откуда вы узнали? Даже перестав заниматься головой Николая, спросила Валентина. На днях она пыталась не пустить меня к себе в отделение, вот там и познакомились. Ты похожа на мать. Сперва целительница смутилась, но быстро справилась с этим и вернулась к Николаю, а потом спросила, нужна ли ее помощь в больнице. Пусть я не способна помочь с тяжелыми травмами, но могу снять боль, или продезинфицировать рану даром, и еще много чего могу, по мелочи. Спасибо, но по мелочи там не поможет. К тому же сейчас с Семой работает Ольга Ростова. Глаза девчонки округлились. Она прекрасно знала, кто это такая, что и неудивительно. И похоже, что пассия Багрянки была ее кумиром. По крайней мере, девчонка снова ненадолго прекратила заниматься Николаем, но быстро спохватилась и вся залилась румянцем от смущения. Если захочешь, как-нибудь познакомлю тебя с ней. Правда, мне самому сперва стоит это сделать, а то встречаемся, только когда требуется ее помощь. Буду очень признательна. Не веря в свое счастье, сказала целительница. Мне даже показалось, что ее руки начали светиться ярче. Все же положительные эмоции отлично действуют на магов, на светлых магов, с темными в основном наоборот. Их подпитывают отрицательные эмоции и страх. Причем чужой действует в сотни раз лучше. Когда уже уходил, Алена остановила меня. Похоже, что только сейчас до нее дошли все сказанные мною слова. Просто фамилия Ростовой затмила собой все остальное. Виктор Алексеевич, вы сказали, что Юлия Андреевна занимается Семеном. Сдается мне, что у молодежи уже был налажен контакт. Вон, как она сразу изменилась в лице. Явно испугалась за парня. Можешь не переживать, с ним уже все в порядке. Ростова сказала, что поднимет его на ноги дней за 5. Так долго? Что же тогда с ним случилось? Отвечать на эти вопросы я не стал и вышел из кабинета. После разговора с Данилычем и того, что я с ним сделал, чувствовал себя отвратительно. Хотелось найти какого-нибудь темного, а еще лучше зараженного и выбить из него все дерьмо. Князь, я в конце-то концов, или так погулять вышел, могу себе это позволить. Поэтому отправился сразу к спецам инквизиции. Они сами свяжутся со штаб-квартирой и получат какую-нибудь ориентировку, желательно за городом. В столице к этому моменту должны быть проверены уже все закоулки. Но перед этим я забежал к Ярославу и велел ему подниматься наверх. Потом нашел Диану, который поручил устроить парня в одной из пустых комнат жилого крыла. Пора ему уже выходить из бункера. К тому же, пока меня не будет, на плечи Ярослава ложилась забота обо всех жителях поместья. В случае чего он сможет дать отпор не только большинству темных магов этого мира, но и изгнать любого демона до шестого круга включительно. В том, что местные смогут призвать кого-то сильнее, я сильно сомневаюсь. Вот теперь можно было со спокойной душой отправляться в свой второй рейд после столь длительного перерыва. Да и бойцы были определенно рады этому. Они сидят в поместье уже несколько дней и ничего не делают. Ну что, посмотрю сегодня, как работают спецы, которых так нахваливал Томилин. Говорил, что вы можете трех мастеров завалить, сказал я, занимая командирское место в боевой машине Инквизиции. Переделанный военный бронетранспортер, раскрашенный в цвета Инквизиции, с гербом недремлющего ока на дверях. Очень приметная машина, но идеально подходящая для наших целей. К тому же сейчас нам не нужна была секретность. Мы не боялись спугнуть темных. Нашей задачей была атака на гнездо. Как рассказал связист отряда, как раз пару часов назад пришло сообщение от одного из ищеек. В 40 километрах от поместья Добрыниных было найдено гнездо. Предположительно минимум трое темных магов. Местные жители видели, как в тот дом несколько раз приезжали машины, набитые людьми, а вот обратно выезжали только пустые машины. Последний раз был буквально сегодня утром. Вот неравнодушные жители и дали наводку Инквизиции. Местный ищейка тут же получил задание и доложил, что на территории этого участка с огромной долей вероятности находится действующее гнездо. Ему не удалось проникнуть на территорию, но удалось почувствовать темную магию. Этого было вполне достаточно, чтобы организовать рейд. Это раньше, когда меня не было, потребовалось бы минимум пару недель, чтобы получить все разрешения и согласовать операцию, а сейчас отдел по надзору выведен из строя на неопределенный срок, да и задолбаются они запрещать что-нибудь великому инквизитору, могут сразу бежать и жаловаться императору. К тому же сегодня вся столица кишит сотрудниками инквизиции, и это согласовано на самом высоком уровне. Все же Дружинин фактически является вторым лицом в государстве, если брать по совокупности занимаемых им должностей. Поэтому мне сейчас было вообще до фонаря, что об этом скажут в отделе по надзору или любом другом правительственном органе. При мне инквизиция была одной из главных силовых структур. У нас были полномочия даже выше, чем у ИКП. И скоро я верну это. Начало уже положено. Давайте теперь немного пробежимся по тому, что от вас требуется. Имен бойцов я не знал, а вот позывной каждого был крайне прост. Запомнить его не составляло никакого труда. Красный от 1 до 13, где 13-й был их командиром. 13-й, у тебя время до того, как мы окажемся на месте, чтобы выдать мне краткую сводку по каждому из бойцов, их сильные и слабые стороны, специализацию и так далее. Время пошло, так точно, козырнул 13-й, явно не понимая, как ему ко мне обращаться. Званий в инквизиции отродясь не было, у каждого инквизитора также имелось кодовое имя. Мое было всем прекрасно известно, только от чего-то бойцы ни разу его не назвали. Похоже, что ждали разрешения от меня, и они его получили. Глава 13. Через 10 минут я знал примерный расклад сил, и был вполне доволен. Правда, все равно сомневался, что этот отряд сможет справиться с тремя мастерами. Но сейчас с ними был я, а значит, мы спокойно могли замахнуться даже на пару архимагов. Заодно я проверил бы на них свои новые комбинации, но это несбыточные мечты. Хотя я все равно надеялся, что смогу во время этого рейда немного попрактиковаться, что темные решат дать нам бой, призовут какую-нибудь люто сильную и дико страшную тварь. Мне необходимо было на ком-нибудь оторваться, выпустить пар и вернуться домой уже в обновленном состоянии, без всего негатива и злобы, что у меня накопились за эти дни. Не хватало еще, чтобы я сорвался на кого-нибудь из домашних. Добрыня, по инструкции положено, чтобы все бойцы имели при себе необходимые средства защиты. Исключения не делаются даже для инквизиторов полного освещения. До места осталось 3 минуты, поэтому самое время начать одевать защиту. Создал несколько защитных рун и специально влил в них побольше силы, чтобы всем было прекрасно их видно. Думаю, что этого будет вполне достаточно. Если какой-нибудь темный сможет пробить эту защиту, то боюсь, что он с легкостью сможет уничтожить всю и. Поэтому за меня можете не переживать. Я смогу о себе позаботиться и без всех этих новомодных штучек. И не забывайте, что я великий инквизитор. А еще терпеть не могу чувствовать себя неуклюжей, беременной черепахой. А вы выглядите во всем этом снаряжении именно такими. Порой и чувствуем себя так же, сказал один из бойцов, и его тут же поддержали смешками. Сразу было видно, что эти бойцы, профессионалы. Ни у кого не было страха перед этим делом. Они просто ехали на очередное задание, после выполнения которого почувствуют удовлетворение от отлично выполненной работы. И ни один из них не сомневался, что так оно и будет. Глядя на них, я понимал, почему Томилин назвал этот отряд лучшими бойцами Инквизиции. Просто они такими и были. Каждый знал свое место и роль в отряде. И когда мы оказались в деревеньке, то моментально отправились занимать позиции, окружая нужный участок со всех сторон. Я же вместе с 13-м и 8-м отправились к центральному входу. Нашей целью оказался двухэтажный кирпичный дом, построенный на небольшом отдалении от остальных участков, огороженный забором из самого обычного профлиста, максимум пару метров в высоту. Поэтому при желании можно было даже не напрягаться, чтобы посмотреть, что происходит на этом участке. Странно, почему местные жители еще не сделали этого. Могли даже видео снять, чтобы уж наверняка убедиться в том, кто проживает здесь, и для чего они привозят людей. К этому дому даже не было подведено асфальтированной дороги. И здесь явно недавно прошел сильный дождь. Дорога была размыта. Здесь запросто мог застрять любой современный внедорожник. А вот нашему спецборту такое препятствие было по плечу. Но все равно мы не стали подъезжать прямо к воротам. Проехали самый грязный участок и остановились. К этому моменту каждый уже знал, что ему делать. К этому времени на улице уже было довольно темно. Во дворе горел один грустный фонарь, освещающий небольшой участок перед домом. В окнах, выходящих на нашу сторону, также горел свет, и даже можно было различить работающий телевизор. Со стороны могло показаться, что это совершенно обычный дом и живут в нем простые люди, но никак не темные маги. Вот только, чем ближе я подходил к воротам, тем отчетливее ощущал тьму, что собралась где-то впереди. Уже можно не сомневаться, что в этом доме есть темные маги. Проводились или проводятся какие-то темные ритуалы и все в этом роде. Сразу же сказал об этом 13-му, а он уже передал своим бойцам. Их задачей будет не упустить тех, кто попытается сбежать, а такие обязательно будут. Моей задачей сейчас было не просто разгромить гнездо темных, а захватить их живыми и спасти невинных людей, если кто-нибудь остался в живых. Ничего сверхобычной тьмы я не ощущал, но это пока не означало, что все пройдет гладко. Ворота были закрыты. Чтобы не шуметь, мы просто сняли их с петель. Сделать это оказалось не так сложно. Гораздо сложнее было не дать им упасть. Тогда о нашем визите точно стало бы всем известно. А так мы вошли во двор темных практически бесшумно. Во дворе были припаркованы два микроавтобуса и три легковушки. Сразу проверил их и не обнаружил ничего подозрительного. Обычные машины, ничем не связанные с темными магами, перевозкой запуганных людей и всего прочего. От них не исходило никаких негативных эмоций, как обычно это бывает в подобных случаях. Разве, что как-то мне стало немного печально, словно потерял близкого человека, или уехал надолго из родного дома, и это натолкнуло на определенные мысли. Но пока рано было делать окончательные выводы. Никакой охраны здесь не было, что также довольно странно. Впрочем, камеры и любых других средств наблюдения мы также не нашли. Помимо дома на территории имелось несколько других построек, баня, сарай и гараж. Все было довольно чисто и аккуратно. По крайней мере, ничего во дворе не валялось. А еще 13-й умудрился найти игрушечную коляску с куклой внутри. Вот это было вдвойне странно. Первичный осмотр был закончен. Здесь ощущение силы тьмы осталось прежним, хотя должно было многократно усилиться. Очень странно. А теперь пойдемте, посмотрим, что за темные засели в этом доме. Запрещаю что-либо предпринимать без моего приказа. Всем поставить оружие на предохранитель. Или как там называется у вас эта штука. Дожидаться ответа я не стал и поспешил к дому, где просто начал долбить кулаком в дверь. В доме послышался топот и странные звуки, словно бросились в рассыпную огромные тараканы. Отчего-то возникла именно такая ассоциация. На всякий случай повесил защиту и на бойцов. Мало ли что мне может почудиться. Кто знает, что могут придумать местные темные. Может, правда, откапали где-то огромных демонических тараканов. Или что-то еще в этом роде. Пришлось еще раз постучаться. Если сейчас не откроют, то без зазрения совести снесу дверь. Но этого не потребовалось. Как только бег тараканов-переростков прекратился, за дверью послышались торопливые шаги и раздался взволнованный голос. «Минуточку, сейчас открою». Через пару секунд раздались щелчки замков и передо мной предстала пожилая женщина в темном, домашнем платье. Определенно владеет магией, довольно слаба, Она явно занималась готовкой и сейчас вытирала руки полотенцем. После того, как дверь открылась, меня обдало страхом. Словно сейчас здесь находилось несколько десятков человек, трясущихся от страха. Хотя я даже представить не могу, где они все могут поместиться в этом доме. Но и ощущение тьмы никуда не делось. «Князь Добрынин, имперская инквизиция», — представился я, но женщина определенно ничего не понимала. Поступил сигнал, что в этом доме скрываются темные маги. Вот теперь все стало понятно. Глаза женщины округлились от страха, хотя до этого момента она не боялась. И сейчас я мог поклясться, что она испугалась не меня, а того, что в ее доме могут скрываться темные маги. И сразу после этого у меня сложилась полная картина. «Я так понимаю, что у вас здесь происходит что-то не совсем законное, связанное с мигрантами из соседних государств. Поэтому в ваших же интересах будет не препятствовать нам и позволить осмотреть дом, ничего не предпринимать без приказа», — на всякий случай напомнил 13-му и 8-му. Дальше я просто вошел внутрь, отодвинув женщину в сторону, и сразу же наткнулся на гору обуви, что стояла в небольшом закутке, отведенном под шкаф. Да тут не меньше полсотни человек должно проживать. В принципе, мне уже все было понятно, кроме ощущения тьмы. Кто-то в этом доме определенно пользуется услугами этой первоосновы. «Хозяйка, мне нужно увидеть всех людей, что проживают в этом доме. К миграционной службе я никакого отношения не имею, так что они могут не бояться, что их выгонят из страны. Плевать мне было на гостей из ближнего зарубежья, что приехали в империю в поисках лучшей жизни. Раз смогли это сделать и пробраться через границу, то они уже имеют право на этот шанс». Только женщина явно не торопилась выполнять мою просьбу. Пока просьбу. Она стояла белая, словно мертвец, и не могла заставить себя произнести хоть слово. Вот так ее напугал глава инквизиции. А в том, что она меня уже узнала, не было никаких сомнений. «Ладно, сам позову. Остается только надеяться, что ваши постояльцы знают русский язык». Дальше я усилил свой голос и сказал, чтобы все поднимались. Уже не осталось никаких сомнений, что под домом оборудованы жилые помещения для проживания нелегальных иммигрантов. Видимо, эта точка начала работать совсем недавно, иначе соседи уже давно доложили бы. Отсюда и машины, полные людей, въезжающие во двор и выезжающие пустыми. Просто пока не готовы документы и люди не могут никуда выйти. Слишком большой риск. На мой призыв никто не откликнулся, а страх стал настолько сильным, что казалось, словно его уже можно потрогать рукой. «Хозяйка, мне очень не хочется портить ваш дом, поэтому попросите своих постояльцев выйти из их укрытия для небольшой проверки. Если все в порядке, мы сразу же уйдем и даже не станем сообщать в соответствующие органы. Да и соседям скажем, чтобы не лезли к вам. Слишком вы топорно все проворачивали. Поступили жалобы, и вот мы тут». 13-й не выдержал и подтолкнул женщину дулом автомата. Она взвизгнула и пробежала мимо меня, к двери, ведущей в подвал. Я же лишь покачал головой, глядя на бойца, на что он просто пожал плечами. Показал на дверь в конце коридора, явно ведущую на улицу. 8-й отправился туда, а мы с 13-м остались ждать хозяйку вместе с ее постояльцами. И первые появились через пару минут. Все это время я ощущал усиливающийся страх. А вот сила тьмы совершенно не изменялась. Словно темные даже не собирались ничего предпринимать. Это оказались парни, максимум лет 30. И если судить по разрезу глаз, то прибыли они с востока, что было совершенно неудивительно. Там постоянно была нехватка рабочих мест, и вот такие трудовые эмигранты сотнями тысяч ждали своего шанса попасть в империю, или любое другое государство, где они смогут зарабатывать на жизнь, устроиться на любую, даже самую непрестижную работу. У них не было денег, чтобы сделать все официально, поэтому прибегали к помощи вот таких рекрутеров, которые потом в течение нескольких лет забирали львиную долю их дохода. Но даже это было гораздо лучше, чем выживать в своей стране. Эмигранты выходили и с опаской смотрели на бойцов с оружием в руках, а на меня они смотрели с неподдельным страхом. Я бы даже сказал, с ужасом в глазах. Похоже, что они прекрасно знали, кто такой князь Добрынин, что было довольно странно. После моего ухода в запой обо мне практически перестали говорить. Если забыли даже в империи, то что говорить про соседние государства. Похоже, что эти люди видели мою дуэль с Мышкиным. Телевизор здесь точно есть. Когда вышли все мужчины, практически полностью заняв вместительную гостиную, вместе с хозяйкой дома поднялись 6 женщин. Три несли на руках совсем маленьких детей, а еще одна вела за руку девочку лет 3. Видимо, это ее коляску нашел 13-й. Никто из этих людей не имел никакого отношения к темной магии, тем более, скверне. Все они были пустыми, перепуганными до смерти эмигрантами, которые уже считали, что придется вернуться на родину. Внизу остался кто-то еще, обратился я к хозяйке, и она отрицательно начала мотать головой. Как-то совсем у нас с ней не идет диалог, ни одного слова так и не услышал. Она была единственным магом в доме и походу пыталась меня обмануть. Отчего-то сразу не додумался повесить на женщину руну правды, но это быстро поправимо. Ощущение присутствия в доле силы тьмы никуда не делось. Значит, здесь есть кто-то еще, в доме есть кто-то еще. Кроме этих людей, немного изменил свой вопрос, но снова получил отрицательный ответ, и руна правды молчала. Что-то здесь было не так, и разбираться с этим следовало в подвале. Именно оттуда тянуло темной магией. Стоило мне только сделать первый шаг к двери, ведущей в подвал, как ситуация резко изменилась. В мою сторону бросились ближайшие гастарбайтеры, которыми оказались женщины с детьми, но и их мужчины не сильно отставали. Глава 14. Применять за один раз 40 рун сна мне пришлось впервые. От этого слегка загудело в голове, а перед глазами появились яркие круги. Но стоило проморгаться, и все пришло в норму. 8 и 13 держали оружие на изготовке, но не стреляли. Молодцы, ждут моего приказа, но отдавать его точно не буду. Справиться с пустыми для меня не проблема. Теперь осталось разобраться, что же или кто находится в подвале, почему эти люди пытались меня остановить. Может, местные жители все же были правы, хотя и верилось в это с трудом. Стойте здесь и никого не пропускайте. Если что-то вырвется из подвала, разрешаю открыть огонь на поражение. За меня можете не переживать. Пара очередей из автомата мне ничего не сделают. И скажите остальным бойцам занять оборону по периметру участка. Не хватало еще, чтобы нам ударили в спину. Был у меня уже подобный опыт. Самое поганое, если здесь засели некроманты. Но вроде поблизости кладбищ не было, так что можно не опасаться массового нашествия мертвяков, а без них некроманты не представляют никакой опасности. 13-й тут же принялся отдавать приказы, а я двинулся вниз, предварительно убрав с дороги женщин. Они продолжали держать детей на руках, которые также крепко спали. Оказывается, руна сна может действовать сразу на несколько человек, если они находятся в тесном контакте. Нужно будет взять это на заметку, и если нет в родовых записях, то обязательно внести. Практически каждый патриарх рода оставлял потомкам свои наработки, а я даже не приступал к этому. Вот это и будет моя первая запись. Спустившись, увидел длинный коридор со множеством дверей. На каждой стене было минимум дверей по 30, да тут хватит места еще человек для 40, если селить их по несколько в комнату. Но это было не главное. Сила тьмы внизу ощущалась намного острее, но я все равно не мог определить ее точного местонахождения. Складывалось такое впечатление, словно она окутала собой весь подвал, везде была в одинаковой концентрации. А еще здесь вновь начал ощущаться страх, хотя все, кто мог его испытывать, сейчас крепко спали. «Выходи, и я даю слово, что сохраню тебе жизнь, по крайней мере, до того момента, пока ты будешь мне полезен». Врать темному собрату совершенно не хотелось. Пусть считает, что это такая своеобразная солидарность. Но темный маг так явно не считал и не спешил показываться. Делать нечего, значит, буду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Проверил защитные руны и на всякий случай повесил еще парочку. Теперь в меня можно из танка стрелять, но не нужно. Помещение было отлично освещено, и вообще здесь все выглядело вполне прилично. Словно какая-то дешевая провинциальная гостиница. Чисто, светло и ничем не воняет. Все двери были открыты, что мне очень помогало. Я тупо начал заходить в каждую комнату и проверять ее на наличие спрятавшихся темных магов. На каждую комнату уходило буквально секунд 10. Зайти, проверить все возможные места для пряток, на всякий случай зажечь руну света и выйти. Первых 28 дверей были открыты, а вот 29-я уже не поддалась. Пришлось немного усилить тело и просто ломать замок. С тем дерьмом, что было установлено в дверях, это оказалось довольно легко сделать. Даже дверь почти не пострадала. В этой комнате уже было темно. Выключатель нашелся на стене возле входа, но толку никакого от включенного света не было. Комната также оказалась пустой, как и все последующие. Я уже проверил весь подвал, но так никого и не смог найти. Ощущение силы тьмы и страха никуда не делись. Казалось, что страха стало еще больше. И как это может быть? Я все проверил. Оставалась только глухая стена и лестница наверх. Больше ничего здесь не было. Сомневаюсь, что люди, затеявшие заниматься контрабандой рабочей силы, будут делать какие-нибудь тайные помещения. Слишком это дорого, да и кого там прятать. Мне бы сейчас очень пригодился Ярослав, ну или дух, который запропастился куда-то. Уже давно должен был вернуться, а его все нет и нет. С их помощью я легко нашел бы способ, как найти спрятавшегося темного. А так нужно думать. Конечно, можно начать громить все вокруг, но кто даст гарантии, что я просто не прикончу хороняку? Делать мне этого совершенно не хотелось. Хотелось разобраться в том, почему я не могу его найти. Возможно, в будущем придется снова с этим столкнуться. В общем, смотри тут какое дело. Начал я говорить, в надежде, что темный все же одумается и выйдет сам. Либо ты сейчас вылезаешь из своего укрытия, либо я просто спалю тут все дотла, а потом все равно найду твою обгоревшую тушку. Я же прекрасно понимаю, что у тебя не хватит сил защититься. Да и чувствую, как тебе страшно. Выходи и просто поговорим. Создал руну огня и повесил ее над полом, влив самую малость силы, чтобы появилось небольшое пламя, которое не могло причинить вреда местному интерьеру. Несколько секунд ничего не происходило, а затем я ощутил, что меня коснулась тьма, настолько аккуратно и в таком крошечном количестве, что могло просто показаться. Но я был уверен, что это прикосновение было. Внутри меня что-то дернулось в этот момент, и похоже, что напугало чужую тьму, и напугало до такой степени, что страх резко сменился ужасом. А еще через пару мгновений раздался дробный стук. Так стучат зубы от страха. В этом не было никаких сомнений. Звук исходил от стены, которой заканчивался коридор. Никаких дверей и потайных отверстий на ней не было. Я уже проверял, но звук точно доносился оттуда и был сильно приглушен, словно там все же имелась дверь. Я так понимаю, что ты не хочешь сотрудничать. Что же, тогда мне ничего не остается. Подвел руну огня к стене и ударил в нее струей пламени. Очень трудно оказалось рассчитать все таким образом, чтобы саму стену даже не зацепило. К тому же в тот момент, когда активировал руну, стена резко исчезла, а на ее месте появилась еще одна дверь. Такая же, как и все остальные в подвале. Из-за двери донеслись приглушенные детские рыдания и тоненький голосок, пытавшийся что-то сказать мне на совершенно незнакомом языке. Вот же я баран. Даже в голову не пришло, что темный не знает русского языка, а ведь всерьез выдвигал требования. Предлагал выйти по-хорошему и все в этом роде. Убрал руну огня и сделал шаг к двери, когда она открылась и передо мной предстала девчушка лет 5. Ее всю трясло от страха, по щекам текли слезы, но самое главное, это именно она была темным магом. А теперь давай еще раз расскажи, где ты взял эту девочку? Спросила Диана, наблюдая за тем, как перепуганная малышка Мию плетает за обе щеки блинчики, что приготовила тетя Зина. Света с Дашей стояли за дверью моего кабинета. Сперва необходимо было решить все вопросы с Дианой, а потом уже и с ними разбираться. Еще вместе с нами в кабинете был Шестой. Он выступал в роли переводчика для Мэй. Девчонка действительно не знала русского. Поступил сигнал о гнезде темных. Мы с 13-м и его ребятами отправились туда, то есть вместе с отрядом специального назначения инквизиции. Вместо темных нашли логово нелегальных эмигрантов и там эту девчонку. Зовут ее Мэй. Она сирота. Приглянулась мне и решил забрать ее домой. Слишком давно здесь не слышали детского смеха. А когда вы меня осчастливите, еще неизвестно. Да и смогу я вообще это сделать тоже. Услышав это, Диана была готова броситься на меня, но Мэй выступала в роли сдерживающего фактора. Всю дорогу девчонка прорыдала и успокоилась буквально полчаса назад. Совершить это чудо удалось Ульяне, которая смогла добиться невозможного. Все наши слова не действовали на юную темную. А вот Ульяна смогла обойтись даже без помощи Шестого. Всего пары фраз хватило, чтобы малышка перестала плакать и потянула свои ручонки к служанке. Ты же понимаешь, что это может вылиться в международный скандал. К тому же вот так запросто привести в дом чужого ребенка и сказать, что теперь она будет жить с нами, нельзя. Почему? Искренне удивился я. Я светлейший князь, глава и могу себе позволить вот такие маленькие слабости. К тому же Мэй обладает очень интересным даром, который мне хотелось бы изучить. Она уже пыталась применить на мне свою силу, и на бойцах, и на всех, кого мы встречали. Вот только ничего у нее не выходило. Слишком слаба была, чтобы делать это в моем присутствии. Чтобы перестраховаться, я повесил на девчонку руну-ограничитель. С силами девочки это было сделать очень легко. Каким-то образом она смогла подчинить себе тех пустых и даже хозяйку дома. Но пока толком ничего не было понятно. Сама Мэй толком не умела разговаривать, а то, что она говорила, было просто набором слов. Словно с самого рождения девчонку окружали лишь вот такие подчиненные марионетки. Было очень много вопросов без ответа. Не ничего. Сперва допросим людей, что прибыли вместе с Мэй в империю. Может, они что-то смогут рассказать, хотя я в этом сильно сомневался. А если ничего не получится, то останется только учить Мэй и ждать, когда она сама сможет все рассказать, когда поймет свою силу. Врожденный талант девчонки к темной магии – это крайне редкое явление даже в моем прошлом мире. Таких детей считали потенциально сильнейшими магами. Обычно предрасположенность к магии просыпается ближе к 10 годам, плюс-минус пару лет. У меня она проснулась в 6, и ни для кого не стало сюрпризом, что это оказалась темная магия. Так же, как и не становится сюрпризом дар рунной магии у всех потомков Добрыниных. Можешь не переживать, эта девочка никак не помешает вашим планам родить мне наследников. Не в этом причина. Попыталась соскочить с темы Диана. Просто она ребенок, совсем маленький, не умеет разговаривать на русском, да и на своем родном языке общается с трудом. А если объявятся ее родители, в таком случае нам точно не избежать международного скандала. Даже императору подобное не сойдет с рук. Это же ребенок. В том-то и дело, что это ребенок, совсем еще маленький и, как ты уже заметила, даже не умеющий толком разговаривать. Родителей у Мэй нет, в этом я уверен, как и в том, что никто не будет ее искать. А если такие дураки и найдутся, то малышка сама с ними разберется. Походу ей понравилось у нас, вон посмотри, как уплетает блины. Да и Ульяне удалось найти с малышкой общий язык, к тому же девчонка маг. Уже, удивилась Диана, представь себе, теперь, думаю, тебе будет более понятно мое решение, оставить девчонку, а ты знаешь, какой силой она обладает. Диана уже не так категорически относилась к идее взять Мэй себе. Она также прекрасно понимает, что такое врожденные способности к магии, и понимает, что девчонка в будущем может стать отличным подспорьем для рода. Понятия не имею, но она смогла спрятаться от меня, не мог найти, пока не поджег помещение, в котором она находилась. Диана охнула, приложила руки ко рту и в два шага оказалась возле Мэй, прижимая бедную девчонку к себе. Та чуть не подавилась от такого проявления заботы. Что-то сказала с набитым ртом, а потом принялась отпихивать от себя Диану. «Мэй просит, чтобы вы ушли от нее», — перевел слова девчонки шестой. «Можно было не вести себя с ребенком так жестоко, у малышки теперь может развиться психологическая травма на всю жизнь. Как бы у меня ни развилась эта травма от таких жен, только что хотела сдать Мэй в органы имперской опеки, а теперь вцепилась в девчонку, что та не знает, как освободиться. Сомневаюсь, что в Диане проснулся материнский инстинкт. Тем более, сразу после того, как она узнала о врожденных магических способностях Мэй. Как раз для того, чтобы никаких травм у нее не развивалось, мы и возьмем Мэй под свое крыло. Для начала необходимо будет научить ее русскому. И боец спецназа Инквизиции для этого не подходит. Но это не твоя забота. Ты мне лучше расскажи, как там идут дела по усилению охраны членов рода. Доклад много времени не занял. Никто не стал пренебрегать моим предупреждением и многократно усилили охрану, за счет наемников. Конечно, особой надежды на тех, кто продает свои услуги, не было. Но в империи имелось несколько отрядов, которые отлично зарекомендовали себя. Вот к ним и обратились родственники. Деньги немалые, но я готов к таким тратам. Вот найду упыря, что напал на Сему, а потом еще этого долбанного темного патриарха и спрошу с них по полной. Но их сперва необходимо найти. А вот о том, что за моим отравлением скверной стоит один из сильнейших целителей империи, я знал уже сейчас. Но сил, чтобы выступить в открытую, у меня пока не было. Дружинин дал понять, что не станет влезать в это дело. Конечно, можно привлечь инквизицию, но в этом случае поднимется огромный общественный резонанс и обязательно найдется какой-нибудь идиот, который начнет вопить громче всех. В этом случае есть огромная вероятность того, что может появиться очередной надзорный орган. А нам бы пока с отделом по надзору разобраться. Если у тебя больше нет никаких вопросов, то найди, пожалуйста, Ярослава и пускай он зайдет ко мне. парень окажется для малышки отличным старшим товарищем. Темные маги прекрасно ощущают своих коллег. В компании Ярослава девочке будет гораздо спокойнее. Тем более, в доме, где кругом светлая магия. В этом плане светлая сторона гораздо более нечувствительна, чем темная. Это я благодаря своей прошлой жизни ощущаю темную магию, а тот же Николай даже бровью не повел, когда мы вернулись в поместье. Просто спросил, что это за люди, и все. А про остальных жителей поместья и говорить нечего. Все одаренные, что здесь были, стихийники. Они точно не смогут почувствовать окраску силы Мэй. Дальше я позвал Свету и Дашу. С ними разговор получился гораздо проще. Просто сказал, что эту девочку зовут Мэй и теперь она будет жить с нами. Относиться к ней хорошо и не обижать. Света просто кивнула, ей как-то совершенно было не до найденышей, что я привожу в дом, а Даша начала суетиться вокруг девчонки. И вроде та даже не стала ее прогонять, как Диану. Уже прогресс. Но в Даше я и не сомневался. Она всем нравилась. Ее просто нельзя не любить. Правда, мне удалось посмотреть на это буквально пару минут. До тех пор, пока дверь в кабинет не распахнулась и взволнованная Диана не выпалила. Там с Ярославом плохо. Валяется на полу и бьется в конвульсиях. Я уже отправила за медиками. Глава 15. Не нужно медиков. Я сам помогу парню. Лучше распорядись, чтобы приготовили горячего чая с медом. Это ему сейчас поможет намного лучше. Медики здесь были бессильны. Они не смогут помочь парню справиться с откатом. А ничем иным его состояние не могло быть вызвано. Дух Ищейка был уничтожен. Похоже, что Мышкина прикрывают очень серьезные люди. Они даже смогли вычислить духа и прикончить его. Хотя я думал, что в этом мире нет магов, способных на это. Но ошибся. Похоже, что все же имеются темные маги, которые не только умеют гораздо больше остальных, но и довольно сильны. Маг, способный обнаружить духа и прикончить его, должен быть не слабее высшего мастера, а там вполне может быть и архимаг. Конда, я встал из-за стола и начал уходить, за спиной послышался грохот, а через мгновение моей руки коснулась крошечная ладошка. Мэй начала что-то быстро тараторить, показывая пальцем сперва на Дашу, которую она оттолкнула и та едва не упала, а потом куда-то в сторону двери. Она извиняется за то, что толкнула эту милую женщину и говорит, что может помочь. «В чем?» – удивленно спросил я и шестой тут же перевел, после чего девчонка снова начала говорить. Но на этот раз было видно, что ей очень трудно сформулировать свои мысли. Тупо не хватает слов. Она может помочь облегчить боль другу. Это максимально приближенно к словам Мэй. Но я и сам толком почти ничего не понял. Под другом она определенно подразумевала Ярослава. Интересно, каким образом девчонка может помочь облегчить боль после отката? Кажется, что Мэй намного более ценная находка, чем я думал изначально. Даже в моем прошлом мире никому не под силу было облегчить боль, полученную после отката. Порой с ней не могли справиться сильнейшие темные маги и погибали. Особенно когда дело касалось поистине серьезной магии. Можно сказать, что для многих это был билет в один конец. И не только для жертв, но и для самих магов. Убедился, что с Дашей все в порядке, подхватив девчонку на руки, и поспешил в комнату Ярослава. Через пару минут мы уже были на месте. Здесь уже вовсю суетилась Алена. Она навалилась на парня сверху и обхватила голову руками. Но это все равно не помогало. Ярослава корежило неимоверно сильно. Слишком много энергии он влил в печать призыва и договор с духом. Слишком плотно связал себя с ним. Слишком хреново я ему объяснил. Вернее, совсем не объяснил, какие могут быть последствия. А все из-за того, что даже подумать не мог, что с духом может что-нибудь случиться. Да и сам я уже давно не занимался распределением силы, вливал в техники и печати ее ровно столько, сколько было нужно. Вот отсюда такие промахи в обучении Ярослава. «Алена, прекрати, ты ему ничем не сможешь помочь. Да, этим займусь я». Целительница попыталась возразить, но быстро поняла, что не прокатит, и вышла из комнаты. А когда я повернулся к Ярославу, то не поверил своим глазам. Парень уже пришел в норму и поднимался, держа на руках заснувшую Мэй. Кто эта девочка? Она смогла не только убрать всю боль, но и умудрилась закрыть печать призыва, которая продолжала тянуть из меня энергию. Это моя вторая ученица. Вам вместе предстоит постигать запретные знания. Ее зовут Мэй. Она сирота и совершенно не умеет разговаривать по-русски. Тебе необходимо стать для нее не только старшим товарищем, но и наставником. Я согласен. Без колебания произнес Ярослав, так смотря на девчонку, что мне даже стало немного за нее страшно, за нее и за всех, кто попытается причинить мне вред. Похоже, что в лице Ярослава она приобрела верного защитника, и ее дар здесь совершенно ни при чем. В таком случае давай мы и сюда. Сперва нам нужно будет решить все вопросы, касающиеся малышки. Пока за ней присмотрит Ульяна, они уже смогли найти общий язык. И ты это, извини меня, сразу не предупредил тебя о количестве силы, что нужно вкладывать в печать призыва и последующий договор, если он состоится, отсюда столь сильный откат. Прибили нашего разведчика. Причем прибили окончательно и бесповоротно. На подобное способен только очень сильный темный маг, который отлично разбирается в духах и методах их устранения. Но парень меня не слушал, с глуповатой улыбочкой смотря на спящую девчонку. Пришлось отбирать ее силой, но малышка не проснулась. Похоже, что на помощь Ярославу она израсходовала все свои силы, которых было совсем мало. Ты же понимаешь, что она еще совсем ребенок. На всякий случай уточнил у надувшегося парня: если попробуешь сделать с ней что-нибудь, то я тебе все вырву с корнями. И в мыслях ничего подобного не было, выпалил Ярослав, поняв, о чем я говорю. Просто мне кажется, что я встретил человека, которого искал всю жизнь. Рядом с Мэй мне так спокойно и уютно. Вот об этом я и говорю, чтобы даже в мыслях ничего не было. Понятно, но в любом случае, если меня не будет рядом, то за Мэй будет присматривать Ульяна. Заруби себе это на носу. С этого дня вы оба мои ученики. А теперь, выпей чай с медом и ложись спать. Тебе необходимо восстановиться после отката. Через 2 дня выходит срок, что мы давали Арику. Если сам не придет, то придется тащить его силой. А для этого ты должен полностью восстановиться. Ярослав хотел сказать что-то еще, но махнул рукой и двинулся к столику, на котором уже стоял поднос с чаем и медом. Ульяна принесла его только что и сейчас ждала меня за дверью. Вернее, не меня, а малышку Мэй. Ты как справишься, если попрошу приглядеть за девчонкой? Вроде вы смогли найти общий язык. Ульяна быстро закивала. Только нужно будет отправить кого-нибудь в город, купить одежды, игрушек. Чего еще там детям нужно? В общем, сами все решите. Денег пускай Света вам выпишет. Не экономьте. Покупайте все самое лучшее. И еще, пока Мэй не научится более-менее сносно разговаривать по-русски, ты от нее не отходишь. С этого момента становишься ее гувернанткой. Пока с вами будет 6-й, а там найдем хорошего учителя для малышки. Виктор Алексеевич, тогда можно, она пока у меня в комнате поживет, мне так гораздо проще будет. Даже кровать не нужно еще одну ставить, у меня большая, а Мэй вон какая маленькая. Дело твое, главное, проследи, чтобы Мэй ни в чем не нуждалась и поскорее освоилась в поместье. И будь осторожна, она маг. Уже, выпалила удивленная Ульяна, но эта информация никак не изменила ее отношение к Мэй. Если раньше она смотрела на нее с умилением, то теперь к этому прибавилась гордость. Словно девчонка была сестрой или дочерью Ульяны. С этой проблемой разобрались. Как-то сразу полегчало. Не зря я решил отвести душу на темных. Хотя так и не получилось этого сделать. Теперь еще поговорить с людьми, что мы прихватили с собой из того дома, и вообще все хорошо будет. Как вы смогли пропустить шпиона? Причем пропустить его прямо ко мне? Спросил патриарх у 2 инициированных, что стояли сейчас перед ним на коленях. Мы никого не пропускали, господин. Мимо нас не могла проскочить даже муха. В принципе, как и думал патриарх, но у него оставалась надежда, что эти инициированные могут оказаться полезными, что они смогли засечь, откуда явился дух, и теперь в состоянии указать местонахождение печати призыва, из которой он вышел. На кабинете стояли слишком сильные защитные конструкции. Если бы патриарх сам не разрешил духу войти, то у него никогда этого не вышло. Именно из-за этой защиты сам патриарх и не мог отыскать мага, приславшего этого духа. А после попадания в кабинет это не сможет сделать уже никто, кроме самого духа. Патриарх сам совершил ошибку, когда решил дать любопытному духу заглянуть к нему в кабинет. Но об этом никто не должен знать. Патриарх не может ошибаться. Даже в подобных мелочах муха не могла, а вот дух без проблем. Тот, кто призвал этого духа, очень умелый маг. Вот только он не смог дать ему правильный запрос. Мне удалось немного побеседовать с духом перед его смертью. Он искал беглеца Мышкина. Господин, мы же ничего не знаем о духах, поэтому и не могли его остановить. Нашелся, что сказать, охранник. Вы должны были хотя бы ощутить его. Подобные бездари мне не нужны. Архан, забери их, используй в качестве жертвы для какого-нибудь ритуала. Извлеките псевдо-первооснову и передайте ее более достойным. За спиной охранников появилась темная фигура, а в следующее мгновение в кабинете уже было пусто. Лишь еле ощутимый запах страха говорил, что здесь кто-то был. «А теперь давай попробуем с тобой еще раз подключиться к печати призыва», произнес патриарх, выпуская из ловушки духа. Он спрятал его в надежде, что эти олухи смогут помочь, но они оказались бесполезны, да и дух сам ничего толком не знал. Рассказал все, что ему было известно, и не слова о маге, призвавшем его. «Ты должен найти мне заказчика, показать того, кто ищет Мышкина, иначе умрешь». Но дух даже не подумал подчиняться. Находясь в ловушке, он уже понял, что ему не удастся выбраться. Оставалось только одно – попробовать атаковать поймавшего его мага. Такая смерть гораздо лучше. Помещение моментально заполнилось ледяным ветром, все поверхности начали покрываться инеем, но этого было слишком мало, чтобы справиться с патриархом. Он даже дал духу несколько мгновений, чтобы одуматься, но потом все же был вынужден прикончить его. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я у Семы, когда вошел в его палату. Парень сидел на кровати и что-то уминал за обе щеки, поэтому, когда увидел меня, то едва не подавился. Пришлось срочно ему помогать, а потом мне за это влетело от Ростовой. Оказывается, что Сёма все еще слишком слаб, а я приложил гораздо больше усилий, чем было необходимо. И вообще, какого хрена приперся? Должен был ждать, когда целительница сама позвонит и разрешит посещение. Пришлось говорить, что проезжал мимо и просто не смог сдержаться, чтобы не проведать адъютанта. По большому счету так оно и было. Правда, ехал я в штаб-квартиру инквизиции, которая находилась на другом конце города, и ЦКБ была совсем не по пути. Но это нюансы, о которых никому не нужно знать. Смотрю, быстро идешь на поправку. 2 дня назад был похож на труп утопленника, а сейчас уже в человека начал превращаться. Хотя раньше у меня частенько закрадывались сомнения по этому поводу. Да я еще утром хотел уйти. Только кто же меня отпустит? Косясь на Ростову, пожаловался Сёма. Но тут я ему был не помощник. Целительнице лучше знать, когда ему можно будет сваливать из больницы. Я хотел перевести Сёму в наш медблок, сразу же после того, как его состояние удалось стабилизировать, но Юля запретила. Сказала, что пока его место в больнице, здесь ей будет спокойнее и проще работать. К тому же всегда есть люди, с которыми можно посоветоваться практически мгновенно. Вот и получилось, что Сёма в больнице до того момента, пока не будет получено разрешение от невесты Багрянки, которая, несмотря на всю свою занятость, большую часть дня проводила с парнем. «Раз тебе говорят, что пока рано уходить из больницы, значит, так оно и есть. Не спорь с докторами, а тем более с целительницей. Если Юлия захочет, она тебя парализует и будешь лежать, поправляться в качестве овоща». Ростова только фыркнула, услышав эти слова, а вот Сёма воспринял их на полном серьезе, побледнел и начал икать. «Да хватит тебе уже, еще пару дней в больнице и вернешься на работу. Куда же мне, старику да без адъютанта? Но это все лирика, ты мне лучше расскажи, что произошло в тот день». Ростова только сегодня дала добро на этот разговор. Петрович уже пытался расспрашивать парня, когда тот в первый раз пришел в себя, но был жестоко наказан целительницей и выгнан прочь из больницы. Пришлось срочно присылать сюда отряд бойцов СБ, чтобы заменить Громова. Благо, что руководство больницы отнеслось с пониманием и разрешило охране остаться. Сам Семен явно не спешил ничего рассказывать. Хотя, мне кажется, что Ростова запугала парня до такого состояния, что он лишний раз в туалет сходить опасается без ее разрешения. Кому захочется валяться парализованным? Даже у меня не возникало сомнений, что Юля способна воплотить в жизнь эту угрозу. С одной стороны, Багрянке очень с ней повезло, а вот с другой. Но это уже не моя забота. Мне и своих жен хватает. Благо, что с ними несложно справиться. Только пока еще глаз да глаз за ними нужен. Но думаю, что это продлится недолго. Скоро они полностью втянутся в работу, и мне уже не нужно будет их постоянно контролировать. Но пока у меня совершенно другая забота. Узнать, что произошло в тот день с Семой. Я потерял ваш телефон, а ведь уже купил. Отличную модель.